Следы, уводящие в никуда. Женщины, ушедшие в легенду. Амазонки, мы с детства привыкли, что это только легенда, красивая сказка, рожденная под безоблачным эгейским небом, где смуглые красавицы опоясывают своих героев мечами, благословляя на подвиги, а козлоногие боги, пахнущие веселым милетским вином, отплясывают с растрепанными нимфами. Но стояли под хмурым небом курганы, осевшие под тяжестью лет, заросшие жесткой степной травой, а под курганами лежала эта сказка, застывшая на конечнике стрелы и истлевшем до ржавой прозрачности мече. И как сказания гениального слепца, веками считавшиеся лишь свободным вымыслом, открыли нам конкретную жизнь отбушевавших страстей и событий, без которых сейчас невозможно составить картину древнего мира. Так и эта легенда спустя тысячелетия после своего рождения обрела осязаемую и зримую реальность. Донесенная до нас Геродотом и другими древнегреческими историками, эта легенда гласила, когда в сражении эллинов с амазонками на реке Фермодонте эллины одержали верх, они на трех кораблях отплыли оттуда обратно вместе со всеми захваченными в плен амазонками. Однако в открытом море амазонки напали на мужчин и перебили их. Но кораблей они не знали, не умели обращаться ни с парусами, ни с веслами, а потому, перебив мужчин, понеслись по ветру за волнами и прибыли в Кремном на Меотийском озере. Кремны лежат в земле свободных скифов. Здесь амазонки сошли с кораблей и пешком дошли до обитаемой местности. Завладели первым попавшимся табуном лошадей, сели на них верхом и занялись грабежом скифских владений. Затем скифы и амазонки стали жить вместе. Так появилось к востоку от Меотийского озера племя ставроматов, рожденное амазонками. И вследствие такого происхождения женщины ставроматов издавна ездят верхом на охоту, ходят на войну вместе с мужчинами и носят мужскую одежду. Ни одна девушка не выходит замуж, пока не убьет трех врагов. И ставроматы женам своим во всем повинуются, как госпожам. Какой-то удивительной, заставляющей верить конкретностью, была пронизана эта легенда. А в том, что племена савроматов существовали, не сомневались лучшие историки прошлого. Ломоносов, Лейбниц, Тредиаковский, анализируя античные тексты, считали савроматов родоначальниками славян. Знаменитый автор первой истории российской самых древних времен Татищев отрицал это. Историк и писатель Карамзин и ряд других виднейших историков начала XIX века попытались на основании древнейших письменных источников даже определить область распространения савроматов, но легенда лишь подводила к тайне, не раскрывая ее. И лишь в конце XIX века исследователи скифских древностей, там, где Геродот помещал кочевья савроматов, сыновей амазонок, в трех днях пути к северу от Меотийского озера, как древние греки называли Азовское море, и в трех днях пути на восток от реки Танаис, так на древних картах назывался Дон, в некоторых курганах среди великолепия погребального убранства, достойного лишь воина или жреца, увидели флаконы для благовоний, бронзовые зеркала и другие предметы, которые могли сопровождать в потусторонний мир лишь женщину. Легенда перестала быть только легендой. За Меотийским озером действительно жили племена, у которых женщины занимали высокое положение и были равны мужчинам в обращении с мечом и стрелой. И постепенно, год за годом, курган за курганом, все новые и новые свидетельства жизни легендарных племен попадали в руки исследователей. И уже на наших глазах открывалась глава истории, без которой ныне невозможно представить себе прошлое Европы и Азии. Первые свои курганы – савроматы, кочевники и скотоводцы, живущие первобытно общинным строем, племена, в которых сильны были пережитки и матриархата, оставили в VII-VI веках до новой эры в степях Прикаспия и Приазовья. Но начиная с IV века до новой эры, савроматские курганы уже начали появляться там, где издавна господствовали скифы, на западном берегу Дона. Во II веке до новой эры конница сарматов, так к этому времени начали называть древние историки савроматов, появляется у стен древнегреческих городов с Северного Причерноморья, Ольвии, Херсонеса, Пантикопея. Отдельные отряды сарматов доходят по свидетельству Плиния до Балтийского моря, появляются на берегах Дуная. В то же время часть савроматов двинулась на Кавказ. И вот уже римские историки говорят о неожиданно появившемся народе – аланах. И исследования археологов доказали, что аланы – предки современных осетин, это сарматское племя. И эти племена аланов вместе с другими варварами прошли всю Европу до Пиренеев и проникли в Африку. Но чем дальше продвигались сыновья амазонок со своей прародины, чем больше и больше они смешивались с другими племенами, сталкиваясь с чужой культурой, иными языками и обычаями, тем все меньше и меньше оставляли они на своем пути курганов, где женщин хоронили как воительниц и цариц. Владычество женщин шло к своему закату, и настало время, когда от него осталась только легенда. Близ станции Шипова Уральской железной дороги советский археолог Рыков вскрыл погребение, в котором сарматская женщина была небрежно брошена возле своего повелителя. Мало того, она была убита. Убита только для того, чтобы муж ее не чувствовал себя одиноким на своем последнем ложе. Удалось даже установить, как это произошло. После того, как с почестями опустили в могилу мужа, ее оглушенную бросили рядом с ним. Потом, видимо, кто-то заметил, что она еще жива, и нанес ей последний удар мечом. Этот курган относился к третьему веку новой эры. Таким жестоким актом закончилась сарматская, веками длившаяся женовластие, писал один из крупнейших советских археологов Граков. И здесь в жизни легенды произошло непонятное. Она как бы обрела второе дыхание, и если отбросить повторения, пересказы, неизбежные в жизни каждой легенды, то оказывается, что там, куда доходили сарматские орды, об амазонках говорили вплоть до X-XII веков, как о существующей реальности. Историограф Карла Великого Павел Дьякон, рассказывая о нашествии лангобардов из Скандинавии, говорил о том, что скандинавам пришлось вступать в бой с амазонками. Историк не особенно верит этой легенде, но все же, заключает он, я от нескольких людей слышал, что и по сегодняшний день в глубинах Германии еще существует народ женщин. В X веке старейший чешский историограф Козьма Пражский сообщает о том, что было время, когда чешские девушки, подобно амазонкам, воевали и охотились наравне с мужчинами и сами выбирали своих предводительниц. Где-то в конце IX века лекарь Ибрахим ибн Якуб сообщает, что на Балтийском море на западе от русов есть город женщин, которые владеют землями и рабами. И эти женщины ходят на войну, отличаясь смелостью и храбростью. Тоже говорил несколько веков спустя известный историк и географ Средневековья Адам Бременский. Говорят, что около Балтийского моря обитают амазонки. Таковую землю называют землей женщин. В Каракалпакии бытует легенда о том, что когда-то существовало некое ханство, столицей которого был город Самир, недоступно стоявший на высокой горе. И в этом ханстве министрами, воинами, судьями были женщины, а мужчины сидели дома взаперти, убирали жилища и нянчили мальчиков. Можно бесконечно продолжать список историков Средневековья, рассказывающих об амазонках, цитировать их высказывания, где реальные сведения о землях и народах переплетаются с самыми невероятными домыслами и предположениями. Но почему столь многие заслуживающие доверия хронисты Средневековья говорят о племенах амазонок не в прошедшем времени, а как о существующем факте? Здесь сарматские племена к тому времени давно смешались с иными народами. И само имя их стало историей. Чем же объяснить это неожиданно возникшее в Европе обновление древнего сюжета? Да, безусловно, Павел Дьякон, Козьма Пражский, другие образованнейшие люди своего времени знали труды античных историков, и в конце концов их свидетельства могли быть отзвуками древнегреческой легенды. Но как эта легенда попала в Каракалпакию, где ее рассказали неграмотные старухи? А может быть, действительно были на самом деле эти племена, где власть, суд, расправу вершили женщины? Может быть, не так уж невероятно предположение многих ученых, считавших, что средневековые легенды об амазонках – это отзвук каких-то конкретных событий, случившихся уже в период новой истории? И не случайно большинство новых изданий Об амазонках Европы рождено там, где когда-то проходили племена сарматов, племена сыновей амазонок с реки Фермадонт. В течение двух последних столетий были выдвинуты десятки гипотез и предположений, но ни одно из них не может быть полностью объяснено вторым рождением легенды. Легенда, которая вновь стала столь же загадочной, когда была когда-то до тех пор, пока археологи не вскрыли первые савроматские курганы. И, может быть, завтра в осевших под тяжестью лет курганах снова сверкнет эта сказка, застывшая в наконечнике стрелы, боевом уборе коня и слевшем до ржавой прозрачности мече, как сверкнула она когда-то в сарматских курганах в трех днях пути к северу от Меотийского озера.